Я любил ощущать давление, тяжесть, стекающий пот на теле и одышку от этих упражнений. У меня складывалось впечатление, что я становлюсь все ближе и ближе к своему идеалу. Мне поскорее хотелось сбросить с себя оковы местных авторитетов и стать независимым. Говорить и делать то, что хочется, и плевать на мнение других, но пока это не представляло возможным. По крайней мере, в ближайшие несколько лет это уж точно. И это с учетом моих тренировок, наследия и хорошего тонусного питания из свежего мяса, овощей и фруктов. Даже у этого тела есть предел развития. Нельзя просто взять и перепрыгнуть планку между человеком и Богом в один гигантский прыжок. Я и так взял множество коротких путей, используя свою жизненную энергию и знания об эффективных тренировках улучшения своего тела до логического предела, что по ходу времени будут создавать все более заметную разницу между мною и этими людьми. Тело будет расти пропорционально моей силе по моему идеальному образу и подобию. Наруто, а Наруто, расскажи-ка новую историю. Ну, все равно на обеденном перерыве ты даже не особо обедаешь и большую часть времени сидишь у дерева без дела. Шикамару Нара иногда крайне активен и невыносим, когда ему дать цели и мотивацию. Это на уроках академии он спит с уже выполненными задачами теории и также уныло наблюдает за спаррингами, но когда дело касается моих историй, то он резко восполняется энергией и оживает. Во-первых, я не люблю тратить время на еду больше, чем от этого требуется. Кусок жареного мяса и свежий огурец – это просто легкий перекус. Я люблю налегать на еду только после выполнения тяжелых тренировок. Во-вторых, я не просто сижу у дерева, а медитирую для того, чтобы восстановить духовный баланс. И как успехи? Когда рядом витает вечно бормочущий ленивец, что невольно вызывает жажду убивать все вокруг, то становится крайне трудно перейти хотя бы в первый этап. Смекаешь, к чему я веду? Ладно, прости. Просто я не думаю, что за менее чем полчаса можно просто взять и сразу же провалиться в транс. Многие не понимают всех особенностей медитации. Многие считают, что это лишь способ отдыха и избавления от стресса, и будут отчасти правы, но немногие понимают, что это также способ вознесения и способ взглянуть на самого себя. Стремление к цели делает нас сильнее. Мы можем нести в себе груз наших детских обид, испытывать негативные эмоции, что направлены на нас, критиковать себя. Все это мешает нам посмотреть на себя со стороны. Любить себя – это то, что должен каждый человек. Если ты не любишь или даже ненавидишь себя за свое существование, то ты никогда не станешь кем-то. Всего лишь один из многих пустых людей. Человек должен понять, что мы не должны соответствовать чьим-то ожиданиям, жить чьей-то чужой жизнью, делать так, как заставляют нас жизненные обстоятельства. Вот, скажи мне, ты действительно считаешь, что ты любишь себя? Ткнул я указательным пальцем на его грудь, отчего он отшатнулся и уперся спиной от дерева. Ты действительно считаешь, что ты лучше остальных, следуя инструкциям взрослых? Многие называют это бунтарским временем, но что есть само понятие бунтарь? Маленькая детская война мятежника, идущий против правил родителей, или же личность, что от осознания своих цепей возомнил себя взрослым в теле ребенка, без силы, без денег, без влияния. Человек обречен быть зависим от чего-то и завидовать тем, кто добился больше, чем они. Люди так и не вырастают, все так же остаются детьми. Это неоспоримый и всем известный факт. Действительно ли этот факт так неоспорим? Взрослым присуща ответственность и моральные принципы. Это и отличает их от детей и животных. Я почесал затылок, чуть дернул голову в сторону и усмехнулся. Это для него местные взрослые, это взрослые. Для меня же они все поголовно дети. Легко прочитать детей, если знать, чего именно они хотят. Я бы мог бы поспорить с ним на эту тему еще больше, но не было желания из-за того, что наши взгляды на мир совершенно отличаются друг от друга. Я уважал Шикамару Нара за его ум и спокойный характер, умение слушать, но я также не находил его равным для такого понятия, как просто друг. Настоящий друг – это тот, кто способен не только выслушать тебя, но и следовать за тобой до самого конца вне зависимости от последствий будущего. Преданность и лояльность можно доказать, просто следуя за тем, кого ты просто считаешь своим другом. Когда считаешь, что он прав даже тогда, когда не был прав вовсе. Это и есть преданность. Это и есть быть лояльным. Шикамару не сможет ради меня пойти против своей семьи и пойти против самого себя. Он не способен изменить свою ленивую натуру и стремиться к силе. У него просто нет мотивации рисковать своей беспечной и простой жизнью ради каких-то парочки фантастических рассказов и разговоров по душам. На этом наш диалог подошел к концу, так же как и моя медитация. У меня не было настроения делиться очередной историей. Одна из главных причин, почему я был заинтересован в искусстве печати этого мира, заключалось мое желание подстроить свои знания о рунах для своего самосовершенствования. Для более подробного и детального изучения я даже купил один запечатывающий свиток у Тацуки для того, чтобы понять принцип печати. Используя знания об этой печати, я смогу слегка ее скорректировать для более удобного и многофункционального использования. Все же, способность запечатывать предметы и высвобождать их в реальный мир крайне удобна, и если сократить время высвобождения, а также необходимость доставать этот самый свиток для получения того или иного оружия или предмета, то эта способность станет самым полезным в моем арсенале. Моя конечная идея заключалась именно в создании татуировки печати на руку, в которой будет храниться мои вещи. В чем же главная сложность? Если неправильно нанести формулу печати, то моя рука в лучшем случае сгорит и окрасится в цвет жареного мяса, а в худшем вовсе отправится в эту самую печать в крайне детализированном и мерзком виде, в виде ее трансмутации, переламывания и разрывания на части так, будто оно находится внутри блендера. Именно поэтому мастера над печатями не рискуют экспериментировать или создавать печать, что способна запечатывать в свитке живые объекты, так как сама печать может дать сбой и запечатать их самих. Хотя это была лишь теория и мои домыслы, и я могу ошибаться на этот счет, так как я еще не встречал лично настоящих мастеров над искусством фуиндзюцу. Все мои домыслы и предположения строятся исходя из фактов. Будучи уже у себя дома, я сидел за рабочим столом и кропотливо работал над завершением своей тестовой разработки. Правая рука с помощью большой иглы буквально выжигала с помощью молнии деревянную поверхность стола, а свободная ладонь периодически чесала затылок из-за привычки и стирала подступивший пот. Основа и заложенный знак в виде пентаграммы был целиком взят из запечатывающего свитка, но в центр пентаграммы я выжигал особое слово и маленькие руны вокруг него с условиями его работы. Это слово называлось «хира». Я выжигал именно это слово рунами потому, что оно имело множество значений, такие как «хранить», «спрятать», «хранить в ящике» или «сундуке». Второе рунное слово с печатями уже было готово, и оно называлось «апна». Оно значило «открыть». Как несложно понять из самих слов, выжженная руна с печатями у моего рабочего стола хранила те или иные вещи, а руна у моего кухонного стола высвобождала их. Я не рисковал создавать руну с двумя назначениями сразу. В этом деле нельзя спешить. Наконец-то, закончил. Что ж, настало время проверить. Сложил печать концентрации, тем самым напитав свое тело чакрой, а после коснулся ладонью печати с мысленным желанием запечатать обычную тетрадную ручку. Белый вспых маленького облачка дыма скрывало искажение в пространстве, а после сама ручка успешно пропадает и попадает в мое личное хранимое пространство. Не отпуская ладонь с печати, также спокойно пожелал высвободить предмет из хранилища, отчего ручка в белом облачке дыма появилась уже на кухонном столе. Фу-уха, успех! По крайней мере, могу расслабиться и чуть позже придумать возможность объединить их так, чтобы они не конфликтовали друг с другом. Руна использовала мою чакру, а потому чем больше предмет нужен был для хранения, то соответственно, тем больше чакры уходило. Хотя, учитывая мои запасы, это последнее, о чем я мог бы беспокоиться. Я устало плюхнулся спиной вперед на кровати и взглядом зацепился на висящий на стене за тот самый бивень, что лично решила передать мне Учиха Итачи. Она недолго решила побыть у меня в гостях и просто после передачи моей награды решила немного задержаться на кофе-чай. Я поклялся себе более не брать из-за плохого впечатления от первого знакомства с этим мерзким горьким напитком. В основном она интересовалась моими скучными буднями. Чем я занимаюсь, с кем общаюсь и кем выступают мои друзья. Я не особо приукрашивал и просто коротко отвечал на то, что в основном тренируюсь и лишь изредка перебрасываю фразы между некоторыми учениками академии. После этого она как-то внезапно решила попросить меня просто присмотреть за Саске. Ее фальшивая мягкая улыбка и обыденный тон полностью скрывали ее настоящие мысли. По крайней мере, я не сразу смог заметить то, что на столе появилась небольшая маленькая бумажка, личная записка от Итачи. Она гласила: «Не ступай на территорию клана Учиха, атмосфера между деревней и кланом слишком напряженная. Твое присутствие лишь все усложнит и заставит их действовать. Было ли это предупреждение или угроза, я так и не смог по итогу понять. Их, кого именно, Хокаге, главу клана Учиха, что у них вообще происходит, что я должен держаться подальше от клана Учиха. Стоило мне ее прочесть, как она тут же испепелилась в голубом пламени, отчего это быстро убедило меня в серьезности всей этой ситуации. Почему она решила вообще дать такое предупреждение? Скорее всего, она опасалась, что из-за своего хобби я мог в лесу случайно забрести на территорию клана Учиха. Все же, я не совсем случайно наткнулся на Итачи и Саски. Их клан, скорее всего, был относительно неподалеку от моего местоположения. Что ж, не лезть на территорию клана Учиха. Ладно, пожалуйста, не очень-то и хотелось присмотреть за Саски. А разве я ей чем-то обязан или я находился в долгу перед ее кланом? Это была очень странная просьба. А все потому, что я не имел никаких оснований ее выполнять. Для меня Саски всего лишь девчонка, что возомнила себя воином. Она не стремится стать лучше и превосходить свои показатели только из-за того, что остальные не могут ее превзойти, за исключением меня. Но ее это не особо волновало из-за того, что она просто считала, что я просто талантливее и сильнее ее, а потому и пытаться вовсе не стоит. Если ты сильнее мусора, что лежит под твоими ногами, то это вовсе не значит, что ты сильнейший в мире. Это всего лишь означает, что ты сильнейший мусор. Я как-то слышал историю о лягушке в гигантском колодце. Лягушка жила всю свою жизнь в стенах колодца и считала, что ее мир – это колодец и что остального мира за его пределами не существует до тех самых пор, пока черепаха, что была на краю колодца, не рассказала о мире, что существует за его пределами. Лягушка была ошеломлена и ощутила убожество своей жизни в колодце. У меня нет желания создавать конфликт и что-то доказывать ей, ведь она гения из клана Учиха, а я простой оборванец, которому просто повезло стать сильнее через удар молнии. Иногда мне кажется, что я просто магнит для притягивания проблем. Моя повседневная и более или менее спокойная жизнь будто обречена на свое недолгое существование. Жаловался или был ли я недоволен этим фактом? Отнюдь нет. Это вносило интерес и разбавляло рутину моего скучного дня. Так уж сложилось, что я направлялся в очередной раз на охоту в местный лес и по совету Итачи решил охотиться подальше от территории клана Учиха, но чего я точно не ожидал, что моя охота не будет приносить должных результатов из-за отсутствия так таковой живности в этом регионе. Территория клана Учиха находилась отдельно от деревни и буквально граничила с ней, отчего это позволяло местной живности забредать на их территорию куда чаще, чем если бы она находилась в самой деревне близ местных полигонов для тренировок шиноби. Вечером выходного дня я и вовсе не ожидал, что за место какого-нибудь дикого кабана, кролика или волка-одиночки встречу каких-то трех шиноби. Причем, несмотря на их попытку скрыть свои лица темными масками на головах, можно отчетливо увидеть протектор деревни Облака. Все трое были смуглыми, что являлось по всей видимости отличительной чертой их расы и климата, но самое подозрительное было то, что один из них держал на плече маленькую девочку. Когда они меня заметили, то сразу резко остановились от своего намеченного пути передвижения и переглянулись. Свидетель: в расход, только быстро. Кооперативно это они, однако. Но и я не глуп просто стоять на месте. Один из них решил покинуть свою команду и в резком рывке, просто достав из-под сумки кунай, решил простой дугой провести линию перед собой с целью перерезать мне горло, но я решил сыграть на его главной слабости и своем наибольшем преимуществе. Он сдерживался и решил сделать самый простой и легкий прием для нейтрализации какого-то обычного мальчишки. А вот я такой слабости не имел. В момент пересечения просто произвел подсечку под усилением чакры, отчего он глупо подался телом вперед и рухнул мешком животом на землю. Он уже хотел было встать, но моя ступня рухнула на его шею и буквально придавила его, отчего на земле образовалась сетка с трещинами от удара. Я решил его пока не убивать и просто удерживать в таком положении. Замечу какие-то странные движения, то я тут же его кончу. Его напарники удивленно уставились на это и не могли поверить в происходящее. Знаете, самое забавное, что я вовсе не искал встречи с вами. Да и вы, я так думаю, тоже ее не искали, так как вы уже нашли то, что хотели. И если бы вы просто прошли мимо, а я дальше шел искать свой будущий ужин, то никто бы в этот вечер не погиб. Но раз уж вы решили на меня напасть с целью убить, то ступня нажимает на землю, с грохотом разрушая шейные позвонки своей жертвы. «Я специально сделал это с целью убить в своем теле ощущение страха перед убийством себе подобных, а также была надежда, что эти шиноби не так сильно зациклены на том, чтобы быть лишь оружием своей деревни, и этот мертвый мусор для них что-то значил. Тот, что удерживал девочку на плече, решил ее положить на землю, отчего это невольно вызвало улыбку, переходящую в оскал. Будь осторожен, этот мальчишка – монстр. Мы должны его убить, забрать тело Ташира и закончить миссию». Один достал из-за спины катану из ножен, а второй обнажил нож, и они просто ожидали. «Они боялись идти на меня. Это вызвало у меня раздражение и злость. Долго мне вас ждать, а? Мне что, нужно придать вам стимул?» Схватил за жилетку в районе груди мертвого шиноби, поднял его тело и, используя его как снаряд, бросил в их сторону. Пока тело летело в их сторону, бежал следом в их сторону и зашел сбоку к первому своему противнику. Выбрасываю в броске свой охотничий нож из ножен. Катана отбивает его в желтых искрах, и тут же лезвие поднимается над его головой и опускается на меня. Мне пришлось отступить назад, так как даже с учетом моей скорости я не хотел проверять, кто из нас быстрее. Сзади его напарник готовится взмахом нанести удар мне в спину, но, Динь, мой безымянный наблюдатель Янбу мгновенно появляется сзади меня и скрещивает свой ниндзита со своим оппонентом. Я не просил помощи, злобно прорычал я, но Янбу оставался как всегда молчалив. Мои желания не в счет, да, одно дело животное, а совсем другое опытные и тренированные вражеские шиноби, что могут иметь неприятные сюрпризы. Хах, ты бросил свое единственное оружие в меня, заместо него у тебя ничего нет, сдавайся, и мы сделаем вид, что мы не видели тебя и твоего Анбу. Пытался произвести глупую психологическую атаку устрашения на меня противник, что стоял в несколько метров от меня. Сама попытка дипломатия была такая бредовая и бессмысленная, что это невольно еще больше разозлило меня. Ты считаешь, что я боюсь тебя и твоего дружка? За такое оскорбление я даю тебе обещание. Я разорву тебя голыми руками. Я снова побежал на него, поднял с земли в низком спринте маленький камень и бросил в него, но тот легко его отбивает при попытке достать кулаком, едва успеваю чуть сместиться и не получить чистый косой удар по торсу, отчего отделался лишь легкой царапиной. Майку порезал. Вот, сука. Очередная попытка достать его своими маленькими руками или ногами была схожей с тем, что произошло изначально. Мне не хватало скорости, отчего это сводило мое единственное преимущество в моей физической силе почти на ноль. Можно попробовать метнуть небольшую молнию, но он сможет ее отвести в сторону лезвием катаны за счет своей скорости и рефлексов. Да и наблюдатель донесет Хокаге о моей еще одной очередной особенности. Нужен был план. Хаэм, хах, придумал. Несмотря на то, что он был быстрее меня, но мои рефлексы были куда более продвинутые и более развитые, чем у обычных людей, отчего я мог видеть удары и направление этих самых ударов. В очередном сближении со своим оппонентом его катана проводила дугу слева направо с целью вспороть мне живот, либо провести линию на лице. Подставляю ладонь под траекторию, ладонь даже под усилением получает ранение и слегка пачкает моей кровью его лезвие. Мертвым хватом останавливаю его взмах, резко смещаю ладонь в сторону, отчего лезвие ломается и остается в моей ладони. Его положение, завершенного взмаха, не позволяло ему сразу же нанести удар сломанным оружием, отчего его прямая нога стремилась отбросить меня в сторону. Чуть сместился в сторону и использовал сломанное лезвие его оружия для того, чтобы вонзить в его выставленную открытую прямую ногу. Вскрикивает, но еще больше подает голос боли от того, что я использовал кулак как молот для забивания лезвия в его ногу. Это не позволяет ему ровно стоять на ногах, и ему приходится припасть пострадавшей ногой на колено. Кулак замахивается для очередного удара, а он пытается в страхе закрыть лицо своими руками и своим сломанным оружием. Но это была обманка. Для максимального урона, и чтоб уж мой противник точно не встал после чистого удара, напитал правую ногу так, что она покрылась в некоторых местах сетями молний. Прямой удар ногой в его живот буквально отбрасывает его спиной вперед до дерева. При соприкосновении его спины с местным атрибутом флоры, его ладонь обессиленно отпускает сломанное оружие, а тело сползает и опирается в сидячем положении передо мной. Совсем рядом от него очнулась маленькая девчонка, что имела довольно необычные белые глаза и короткие фиолетовые волосы. Я определенно где-то ее видел, но я не мог до конца вспомнить, да и не особо важно мне это было. Я просто жаждал крови и желал исполнить свое обещание вне зависимости от свидетелей. Даже если это была маленькая девчонка, я обещал тебе, спокойно проговорил я, подойдя к нему вплотную. Впился руками за его голову в районе висков и постепенно, миллиметр за миллиметром, сантиметр за сантиметром усиливал давление на его голову. Его ладони панически скребли и царапали ногтями по моей груди и лицу, отчего это оставляли кровавые царапины, но мне было все равно. Я был целиком и полностью сосредоточен на своей цели. Панический и полный страха крик сменился приглушенным тонким хрипом, когда ладони буквально с грохотавшим и чавкающим звуком сжали его голову с двух сторон, отчего его теплая кровь фонтаном брызнула из носа, рта и ушей наружу прямо мое лицо, а один из его глаз вывалился наружу, но держался за тонкую белую органическую нить, исходящую из его глазного черепного отверстия. Сама голова была сплюснута по бокам и приняла не совсем стандартную форму. Я не находил это зрелище красивым, но оно удовлетворяло мою кровожадную природу разрушителя. Даже если Кратос и сказал, что мы можем измениться, разрушители и убийцы, так и останутся разрушителями и убийцами. Мы можем скрывать или притворяться другими, но от этого нельзя сбежать. Чуть приподнял ладони, испачканные в человеческой кровью перед собой, и медленно перевел взгляд на своего маленького свидетеля. Ее глаза источали страх, а лицо искажено в тихом ужасе. За место принятия реальности и своего положения между ее ног одежды образовалась влажность, а тело подкосилось и упало сплошняком на землю. Я на это лишь пренебрежительно хмыкнул и чуть всплеснул ладонями в попытке убрать с себя следы крови, но по своему собственному опыту знаю, что ее так просто нельзя очистить. Слишком густая и липкая, да и запах не спутать ни с чем. Тоже может остаться на долгое время, если достаточно кропотливо не очистить одежду и тело. Ладно, думаю, обычные белые бинты помогут очистить от большей части крови. От запаха избавлюсь позже. Мой Анбу практически одновременно со мной закончил с убийством своего противника. В легком взмахе своей катаны очистил кровь с клинка и вложил лезвие в ножны за своей спиной. Я не особо следил за ним, ибо был занят своим противником. Судя по отсутствию ранения или усталости, для него этот противник оказался легче простого. За место возврата на свою обычную позицию наблюдения за объектом, то есть мной, он просто стоял и будто ожидал от меня чего-то, как будто моего приказа. Я приподнял бровь от интереса и решил попытать удачу в поисках ответов. «Ты знаешь, кто она?» Указываю пальцем на девчонку, имя которой крутилось в моей голове, но я не мог будто ухватиться за нее. «Хината Хьюга, одна из дочерей главы клана Хьюга. Теперь-то мне понятно, почему она показалась мне знакомой. Она моя одноклассница, но будучи в академии, я встречаю ее достаточно редко из-за того, что она по большей части проводила свое время в стенах своего клана. Клановые шиноби имеют право не посещать академию, если сам глава влиятельного клана считает, что в этом нет необходимости. Есть предположение, почему шиноби из облака хотели выкрасть ее прямо из-под носа клана и нашей деревни. Между нашей деревней и деревней облака проходила война, но по последней информации деревня облака предложила заключить мирный договор, который стал не более чем поводом для того, чтобы поднасрать прямо на порог нашей деревни. Принесли бумагу для договора чисто для того, чтобы ими подтереться, а на самом деле просто решили украсть у нас чистокровную Хьюга для создания из нее не более чем скот для своих жеребцов шиноби. У меня есть мысли насчет того, что бы я сделал на месте главы клана Хьюга, но мне интересно услышать их от него самого. Эй, наблюдатель-сан, у меня лишь осталось два вопроса. Почему ты решил поделиться со мной информацией? В мои обязанности входит лишь наблюдение за Узумаки Нарутой при критической ситуации, а именно угрозы жизни, вмешаться, но мне не было указано инструкции при подобных ситуациях. Я обязан стабилизировать ситуацию для возврата на исходную позицию. Голос спокойный и ледяной. Такое чувство, будто это говорил не человек, а какая-то вещь, но сам факт, что эта вещь делает то, что по ее мнению выглядит логично и правильно, позволяет получить некоторые преимущества. Ясно. Инструкции недоработаны, значит, пользуешься своей небольшой свободой. У тебя есть имя? Тишина была мне ответом. Либо не хочет называть свой позывной, либо, что наиболее вероятнее, имя есть, но не разрешено озвучивать. Ладно, с этого дня я буду называть тебя Йин-Нейн. На моем языке это означает один. Мне бы хотелось лично взглянуть на то, как эту ситуацию разрешит глава клана Хьюга, а потому не побудешь немного уже не моим невидимым и тихим наблюдателем, а моим личным хранителем для того, чтобы вернуть вещи такими, какими они должны быть». На лице появилась улыбка, а руки сами собой развелись в разные стороны. Мой наблюдатель принял мое предложение, судя по тому, что он взял на руки принцесса клана Хьюга, а после также коротко и холодно процедил одну единственную команду: «Следуй за мной». Глава 5. Дело Хьюга и Учиха. Прежде чем отправиться на территорию клана Хьюга, мой наблюдатель по имени Эйн решил создать свою точную копию в белом облачке дыма. Без какого-либо объяснения или указания его копия просто сложила печать концентрации и исчезла в лепестках дерева, применив пространственный скачок. По всей видимости, ему нужно доложить Хокаге о своем вмешательстве и текущем положении дел. До квартала Хьюга мы добрались достаточно быстро. Было сразу видно, что Анбу специально бежал медленно для того, чтобы я поспевал за ним. Прямо у входа в квартал местные часовые тут же подорвались со своих мест, выражая на лицах крайнюю степень удивления, облегчения и беспокойства. «А вы Анбу Хокаге, верно? С момента похищения прошло всего полчаса, но весь квартал поставили на уши, и мы опасались худшего. Странно, что похитители не осознавали, что с помощью Бейкугана мы могли бы рано или поздно, но отследить их». Решил один из охранников протянуть руки в жесте принятия груза в виде юной дочери главы клана, но мой Анбу показательно сделал шаг назад, отчего этот жест вызвал вопросы и даже недовольство. За белой маской волка моего наблюдателя нельзя было понять или прочитать что-либо. «В чем дело? Я передам дочь главы клана только лично Хиаши Хьюга. Я подробно проанализировал ситуацию и пришел к одному простому выводу. Кто-то предал клан Хьюга изнутри». «Че что?» Охранники дрогнули и в шоке уставились на него так, будто не могли поверить в это и желали, чтобы это была лишь неудачная шутка, но вот беда. Анбу не умеют шутить. Особенно этот. Три шиноби-посланника из деревни Облака прибыли на территорию клана Хьюга. В процессе подписания мирного договора им удается не только без потерь выкрасть из поместья дочь главы клана, но также без потери ранений смогли покинуть вашу территорию. Как вы это объясните? На всех была наложена техника сна, гендзюцу. Это подтвержденный факт или теория? У нас есть важный свидетель. Он старейшина главной ветви. Всего один, для тебя этого должно быть достаточно, пес Хокаге. Уже зло процедил Хьюга, сжав ладони в кулаки, отчего я лишь усмехнулся. Похоже, не я один люблю влипать в неприятности. Хотя он не специально. Просто хочет докопаться до истины. В связи с вышеотмеченными фактами, то у меня в голове зародилась одна небольшая теория об истинных мотивах этого похищения, но мне нужно было больше информации. Интриги, ложь и заговоры – это было любимое хобби моего отца, а потому я знаком с множествами трюками тех, кто пытается выглядеть чистым и невинным снаружи, но абсолютно черным внутри. Моя усмешка не осталась незамеченной, и они наконец-таки обратили на меня внимание. «А что здесь делает этот мальчишка?» Пренебрежительный и подозрительный взгляд, а то он источал надменность и гордыню. Обычно такие очень часто нарываются на драку, где их надменная рожа превращается в кашу. Я мило улыбнулся и тихонько помахал приветственно ладонью, на которой все еще остались небольшие следы крови. «Этот, как ты выразился, мальчишка, смог убить без оружия собственными силами двух похитителей. Он изъявил желание встретиться с главой клана для того, чтобы увидеть его последующие действия». На лицах обоих чистое неверие и усмешка. Последующие действия. Дочь главы клана была успешно возвращена. Решение будет принимать только старейшины и глава клана. Каким-то простолюдинам не позволено знать. У меня нерв на висках вздулся, а правая ладонь сжалась в кулак до скрежета костей. Всего лишь один шаг и одно движение руки, и его челюсть займет неестественную позицию. Что здесь происходит? Я едва смог разглядеть смазанное черное движение, и за охранниками появляется кто-то очень влиятельный. Длинные черные волосы, белые глаза, как отличительная черта к принадлежности клана Хьюга. Носит обычную одежду, свободное кимоно с коричневым хари. За одеждой отчетливо можно заметить статное и атлетичное телосложение, а то, что головы охранников тут же опустились в поклоне, говорило лишь об одном. Это Хьяши Дона. Почему они все еще стоят у порога нашего клана? Почему вы смеете тратить время, разговаривая с ними, когда как все, что вам необходимо было, так это одному из вас сопроводить их лично ко мне? Властный и холодный тон заставил их тут же припасть на колени и целовать лбом землю. Это невольно вызвало улыбку и толику удовлетворения. Простите, глава, просто они начали говорить крайне нелепые вещи. А это уже мне решать, а не вам. Это не входит в ваши обязанности. Мне сменить вас на более компетентных охранников? Этого больше не повторится, Хиашидона. Одновременно не поднимая головы прокричали они, отчего я снова усмехнулся. Я надеюсь. Хиаши медленно подступил к Анбу и раскрыл руки в немой просьбе принять свою дочь, на что Эйн осторожно и также медленно передал ее ему. Выражение напряжения и тихой злости от всего того, что произошло ранее, и неприятный опыт с охранниками территории клана мгновенно сменилось облегчением и усталым вздохом. После этого он повернулся к нам спиной и медленным шагом начал идти вперед, а мы следом. Я так понимаю, что Хокаге уже передали обо всем, скорее утверждал, чем задавал вопрос Хиаши. Кто из вас ответственен за спасение моей дочери? Узумаки Наруто был вынужден вмешаться. Двое шиноби погибли от его руки, третий от меня. Решил за меня ответить Анбу. От лица главы клана я благодарен за помощь и готов помочь в рамках моих возможностей. Что именно тебя интересует? Деньги, жилье, провизия? А он достаточно быстро умеет принимать и анализировать ситуацию. Даже не стал уточнять и переспрашивать, каким образом мальчишке удалось победить двоих шиноби. Думаю, что отчасти я должен сказать спасибо своему Анбу. Хиаши должен знать, что им не имеет смысла лгать. Деньги всегда нужны, но срочной нужды в них пока нет. Если куплю за ваш счет дом, то буду ощущать, что это уже я вам должен, а еду я могу купить и добывать сам. Так, значит, что тебе ничего не нужно. Я не говорил, что я ничего не хочу. У меня есть желание создать себе оружие в будущем, но так как я еще не шиноби, а всего лишь ученик академии, то я не имею права его приобрести. Тебе нужно оружие? Не поймите меня неправильно. Я не хочу покупать оружие или получать его от вас в качестве награды за спасение вашей дочери. Я хочу создать оружие только под мою и только мою руку. Вот и все. Когда настанет время, то я лишь прошу вас открыть мне доступ к кузнице и кузнецу. Думаю, вашего влияния будет достаточно на то, чтобы принять такую небольшую просьбу. Вполне. В просторном доме главы клана находилась семья Хиаши. Его жена была невероятно красива и источала нежность и хрупкость. Также в доме присутствовал брат Хиаши по имени Хизаши, что внешне был его точной копией за исключением одежды, и его сын. Все они были обеспокоены судьбой юной девочки по имени Хината, но видя, что внешних никаких травм и ранений у нее нет, решили просто уложить ее в своей комнате и представить ей ее брата по имени Ниджи. Глава клана попросил всех покинуть место проведения нашего личного диалога. Ему хотелось понять, о чем именно мне хочется с ним поговорить. У меня есть один вопрос, который ведет к другим множествам вопросов. На некоторые я, скорее всего, не смогу получить ответа из-за специфики своей позиции. Все же, я, малолетний сирота, не имеющий ни денег, ни влияния на какие-либо события за исключением тех, что касаются лично меня. Что вы планируете делать теперь? Мы будем ожидать ответа из деревни Облака. Быть может статься так, что эти шиноби не являлись частью Облака и действовали исходя из ненависти последствий войны. Пф-ха-ха-ха. Ожидать ответа врага, что решил плюнуть в лицо вам и нашей деревне. Если даже они будут все отрицать и утверждать, что это случайность, то они не имеют права выдвигать позицию жертвы и что-то требовать от вас взамен. Моя кровожадность и веселость не поколебила его хмурое и спокойное лицо. Нет ни капли эмоций. Забудем немного о шиноби Облака и перейдем к более интересной теме. Знаете, я тут немного заметил, что в вашем клане есть шиноби, что имеют странную метку на лбу. Я заметил, что она имеет особое значение после того, как тот мальчишка по имени Ниджи вздрогнул от вашего обращения к нему. Он боялся. Складывалось впечатление, что он боялся последствий своего любопытства или отказа в вашей обычной просьбе. Наш клан делится на главную и побочную ветвь. Побочная ветвь обязана подчиняться главной, а печать предназначена лишь для соблюдения правил и дисциплины. Я мрачно усмехнулся. Похоже, этот великий клан не брезгует рабством, а также практикует сохранение чистой крови. Все хьюга, с которыми я встречался по дороге, уж очень сильно были похожи друг на друга. Традиции явно созданы для тех, кто желает получить от них наибольшую выгоду. Мне нравится, как вы подбираете слова и называете это соблюдением правил и дисциплин. Я слышал, что у вас был свидетель, Кару Хьюга. Он уважаемый старейшина главной ветви. А вам случайно не показалось странным то, что похитители шиноби смогли ввести всех вас в сон и также спокойно, будто заранее зная безопасный путь, сбежать с вашей территории? Это очень тяжелое обвинение, и оно требует доказательств. Согласен. Спокойно и легко киваю. Поэтому я хотел бы задать вам один личный вопрос. Конечно, если это вас не особо смутит, задавай. В каких отношениях вы находитесь с членами главной и побочной ветви? Считаете ли вы побочную ветвь не больше, чем простой грязью, или считаете их такими же шиноби, как и вы? Его правая ладонь превратилась в кулак, а на лице появились морщины от злости. Язык мой, враг мой, им просто не повезло. Каждый шиноби внутри клана мог разделить эту судьбу. Мой брат как раз находится в побочной ветви, верно служит нашей семье и ни о чем не жалеет. А вот и главный мотив. Этот Кару просто не оценил близость и симпатию главы клана к младшей ветви и решил устроить такой сюрприз. Он не мог рисковать и выдавать свое участие, а потому решил действовать через деревню Облака. Главная цель была не похищение, так как клан Хьюга бы точно рано или поздно с Гейкуганом, но нашли бы похитителей, а именно создание конфликта с целью устранить либо главу клана и сменить его на более подходящего, либо устранить единственную связь главы клана на создание отношений и изменений правил внутри клана по отношению к побочной ветви. Деревня Облака же создала бы какую-то бредовую сказку наподобие того, что это наша вина, что мы убили посланников на мирный договор, а эти шиноби были лишь просто отступниками, что каким-то образом узнали об их соглашении о мире и решили украсть дочь главы клана. Что ж, я передам Хокаге записку, чтобы им. По-дружески похлопал я своего Анбу по плечу. Провел у вас небольшое расследование. Думаю, он немного смыслит в таких вещах. Я считаю, что кто-то заранее подготовил сцену и усыпил вас. Все же, гендзюцу, это не единственное средство, что позволяет принудительно потерять сознание. Перед проведением церемонии обычно выпивают в честь мира, не так ли? Это традиция. Его взгляд ушел в сторону, а глаза смотрели в пустоту, будто вспоминали по деталям все то, что произошло ранее. Вот его взгляд сфокусировался, а выражение исказилось в гневе. Правый кулак пробивает деревянный пол и образует на нем небольшое углубление. Ты умен не по годам, Наруто. Раньше я не особо умел думать из-за того, что не видел в этом смысла. И ведь ни капли не соврал. Будучи богом, я имел потенциал развиваться и учиться быстрее любого смертного. Время не влияло на мое тело и разум. В том-то и дело, что я был умен, но отбрасывал все это как ненужную вещь из-за того, что считал себя лишь разрушителем. Я мог добиться большего и сохранить для себя намного больше, но я этого не делал. Принимал вещи такими, какие они есть, так как считал, что такие, как я, просто не меняются. Теперь я изменился. Не знаю, повлияло ли на это сознание мальчишки по имени Наруто Узумаки или то, что я был наконец-то свободен от сердца, но факт таков, что я научился прежде всего думать перед тем, как кому-то пробить голову, а это уже знак к тому, что я стал лучше. Я бы остался у них на ужин из-за того, что моя охота по итогу не оправдала ожидания, и я был чертовски голоден, но решил уйти домой из-за негативной атмосферы, что витала вокруг главы клана. Правда, стоило мне выйти за порог, как мой желудок протяжным воем выдал мое состояние, и Хиаши с легкой улыбкой все же решил мне выделить специальное, крайне дорогое, в связи с особым способом готовки, сушеное мясо. Дал он именно мясо в связи с тем, что он скорее всего догадался, что я делал поздно вечером в лесу. Хиаши Хьюга действительно заручился помощью Анбу и получил разрешение от Хокаге для проведения расследования похищения. Место проведения заключения мирного договора уже было подчистую убрано. Даже церемониальное саке, что они все выпили, было выброшено как ненужный мусор. Приказ об уничтожении важной улики отдали шиноби из побочной ветви. Именно поэтому даже когда он попытался спросить их под пыткой печати, то не смог ничего у них выяснить. Преступление в предательстве клана – это очень тяжкое и серьезное обвинение. Без доказательств его слова не будут значить ничего. Этот шиноби по имени Эйн, что был личным наблюдателем Узумаки Наруто, действительно смог помочь ему пролить свет и добыть доказательства этого тяжкого преступления. Эйн попросил лишь от него белую фарфоровую кружку, в которой наливали сакэ, и этого оказалось достаточно, чтобы он смог подтвердить свою теорию. Достал специальную двухстороннюю тонкую палочку, а после из-за пояса достал небольшую черную пластиковую банку в черной крышке. Это, указал он на черную банку, специальный образец жидкости, который позволяет выявлять любой тип яда, что был использован на месте преступления или на трупе, а эта палочка позволяет определить яд, что был использован. Если яда нет, то палочка не изменит цвет. Макнув в полупрозрачную жидкость палочку, Анбу провел аккуратно и медленно края чашки. Проходит половина минуты, и на обратной стороне палки ее цвет изменился на розовый. В этой операции был использован специальный нелетальный, бесцветный, не источающий запаха и вкуса яд. Мы можем проверить все остальные чашки, если желаете. Нет, нет, этого вполне достаточно. Передай подробный отчет Хокаге о том, что ты передал мне сейчас, и назови ему имя Каорухьюга. С этого момента он более не считается членом нашего клана и будет лично мною убит в ближайший час. Да, думаю, именно столько времени я ему дам. Перед этим я хотел бы попытаться найти всех тех, кто ему содействовал. У меня есть подозрение, что он не один, кто был в этом замешан. Но если честно, я не думаю, что у меня есть возможность найти их. На данный момент я не могу терпеть его существование и едва контролирую свой гнев. Думаю, я просто сделаю из него пример. Если кто-то решит пойти против меня или моей семьи, то они будут вспоминать то, что с ним случилось. Если же Рейкаге решит продолжить войну, то ему лучше не надеяться на то, что у него получится заручиться от нас скрытой помощью или получить наш Гейкуган. Свободен. Эйн уважительно низко поклонился и, сложив печать концентрации, исчез в облачке белого дыма. Глава клана Хьюго рассказал все своему брату, так как доверял ему и просил совета. Хизаши понимал, что ситуация была крайне опасная и что была вероятность, что весь совет старейшин является его врагом, но он также понимал, что уставившиеся традиции людей так быстро и легко не изменить за один кровопролитный акт. Это будет просто слепая резня. Нужен был сначала простой шаг или толчок в нужном направлении, а потому Хизаши просто попросил его лишь об одной услуге – не проливать больше крови, чем требуется, и создать лишь пример. Если Кару действительно замешан в этом, то он вне всякого сомнения должен умереть, не только во имя клана, но ради защиты его семьи. Хиаши созвал весь клан у своего дома. Предлогом для собрания было то, что ситуация в клане действительно стабилизировалась и его дочь была успешно возвращена. Хиаши с Данильзе фальшивой доброй улыбкой вызвал старейшину Каорухьюга, что на свой пятый десяток не выглядел уже так молодо. Ежик седых волос и множество морщин говорил о его старости, но для шиноби дожить до такого возраста было очень редкое достижение. Хиаши про себя догадывался, каким образом ему удавалось так долго прожить. Просто использовал побочную ветвь как скот, а они не могли ничего этому сопоставить из-за печати. Без предупреждения, без вызова на дуэль, Хиаши просто без каких-либо лишних слов просто активировал Гейкуган и нанес серию прямых ударов ладонью стиля мягкой руки в грудь, в плечи и ноги, не только перебивая Тенкицу, но и ломая кости с целью причинить ему боль и страдания перед своей смертью. Пока Кару боком лежал на земле в позе эмбриона и пытался открыть свои Тенкицу, но из-за сломанных рук это выходило крайне медленно и неуклюже, Хиаши громко озвучивал настоящую версию того, что произошло ранее. Предъявил доказательства, что предоставил ему сам Анбу. Кару сначала жалобно и в отчаянии все отрицал и просто говорил о том, что это все сплошной бред свихнувшегося главы клана. Этот тон и эмоции сменились гневом и яростью, когда он не смог получить ни от кого поддержки. Факты были перед их лицом. Никто не смел вмешиваться. Ни старейшины, ни основная, ни побочная ветвь. Он был один, и он ощущал близость своей смерти. Да что вы о себе возомнили? Чтобы глава клана шел на поводу у этих побочных, предоставляли им слово, выбор или даже свободу. Их судьба была предрешена еще с рождения. Они лишь наши рабы и ничего более. Хиаши не хотел больше его слушать, просто поднял за край одежды в районе затылка одной рукой, а свободная правая прямая ладонь, покрытая голубым пламенем, в мощном выпаде пробивает его грудь и оставляет на его груди чистый отпечаток ладони. Удар был настолько сильным, что переломал его грудную клетку в кашу и заставил его насильно вырвать поток крови. Хиаши мог бы дать ему тихую и быструю смерть, но он специально нанес удар так, чтобы он еще около минуты кашлял кровью, хрипел и очень громко дышал. Все свидетели могли услышать в гробовой тишине, как проводится наказание предателя. Когда Кару перестал дышать и двигаться, то именно тогда Хиаши отдал приказ о том, чтобы его похоронили за территорией деревни. Также Хиаши решил прислушаться совету брата и не наказывать его семью. Они не виноваты за грехи своего отца. Единственным, кто лично не присутствовал на этом мероприятии, так это причина этого события, а именно Хината Хьюга. Она проснется только через пару часов, когда наступит уже утро, и понятия не будет иметь о том, что на самом деле произошло в этот вечер. На следующий день после академии в мою квартиру пожаловал один важный гость, Сарутоби Хирузин, третий Хокаге. Я уже догадывался, зачем он здесь. «Наруто, нам нужно поговорить». «Поговорить мы всегда можем, старик». Мягкая улыбка тронула мое лицо, достал из холодильника сушеное мясо и кинул нарезанные ломтики на сковородку, добавил два обычных яйца, соли и лука с укропом. Запах прекрасный, неплохой выйдет обед после трудового учебного дня. Ты вчера подвергся опасности, почему ты просто не убежал? Почему так жестоко убил шиноби из другой деревни? Я почесал задумчиво затылок и очень выразительно поднял бровь. Я просто не понимал, что в этом такого, а это для меня это норма, а для них то, что какой-то ребенок убивает и не ощущает после этого абсолютно ничего, вызывает невольно вопросы. Хотят понять, что я на самом деле такое, и стоит ли опасаться. Я не из тех, кто убегает от опасности. Да и это они напали первыми, а не я на них с целью героически спасти какую-то девчонку. Да и что странного в том, чтобы убить того, кто пытался тебя убить? Я должен был глупо встать на колени, заплакать и попросить пощадить меня, а в чем отличие от обычного и жесткого убийства? С жестокостью обычно убивают те, кто получают от этого удовольствие или если это личное. Я люблю убивать своих врагов, которые оскорбляют мою гордость и считают себя сильнее меня. Эти шиноби считали, что они сильнее меня и дали мне бесплатный совет просто уйти, когда это они первые напали на меня с намерением убить. Нет, так просто я не собирался их отпускать, так же как и давать тихую и быструю смерть. Разве мое решение защитить себя и убить своего врага это плохо? Плохо то, что ты не видишь разницу между защитой и желанием причинить как можно больше боли перед убийством того, кто просто оскорбил тебя. Тут я натурально просто вышел из себя. Строит из себя мудрого и умного старика и пытается указать на то, что мое решение убить моих врагов так, как я хочу, это плохо и неправильно. То есть, если бы я убил их просто воткнув кунай в их глаз или задницу, то вы бы ничего не сказали, так, какая, блядь, разница, они сдохли, я жив. Если они посмеют послать еще кого-то по мою душу, то они разделят их судьбу. Хватит меня наставлять, я знаю разницу между защитой и убийством. Пусть в деревне люди мне не особо рады, но я не планирую кого-то из них за это убивать. Меня оскорбил враг, который напал на меня с целью убить. Если кто-то решит напасть на меня с целью убить, то этот человек автоматически становится моим врагом. В этом мире не все так просто. Да неужели? Ёбаный в рот, старик. Такое чувство, что ты ребенок, который пытается найти белые краски в черных тонах. Думаешь, что я не знаю, что у этих людей возможно были свои семьи, друзья или родственники? Думаешь, что мне есть до этого какое-то дело? Это был их выбор, напасть на меня, а не мой, а потому это их ответственность. Моя обязанность была лишь в том, чтобы убить и выжить, а как именно я убью их уже остается на мое собственное усмотрение. Если твой враг раскаивается за нападение, хочет измениться и стать лучше, то ты все равно решишь его убить. Если бы я их отпустил, то что бы они усвоили из этого? Абсолютно ничего. Они бы просто посчитали, что им просто повезло, хоть и с потерями, но выполнили миссию, за которую их погладят по голове. Я должен легко поверить в то, что люди после одного урока спокойно принимают свои ошибки, что им свойственно так просто меняться и строить лучшее будущее. Мой вопрос не касался вчерашнего события, а твоего будущего в целом. Если этот враг способен опустить оружие, принять свою ошибку и принять мою пощаду, то пожалуйста, но если я замечу по глазам или по языку тела, что он не планирует меняться и все еще жаждет моей смерти, то я гарантированно ему ее предоставлю. Мое милосердие заслуживает лишь тот, кто силен. Меня не будет мучить совесть по глупым и слабым пустышкам, что не умеют думать собственной головой. Мясо наконец-то готово, а судя по усталому, но спокойному выражению, старик все же принял мою точку зрения и смирился с этим. Думаю, ему просто не хочется иметь дело с кровожадным ребенком с аномальной физической силой. Ему нужна гарантия, что я не буду поспешно убивать тех, кто решил меня оскорбить. Как тот идиот-торговец, что решил вставить нелестный комментарий на мой счет, а я был готов выйти из квартиры и вызывать его на драку. Я бы за такое, конечно же, не убил, но парочку костей сломал бы точно. «Будете?» — указал я на еду в сковороде своей вилкой. «Нет, я не голоден». как-нибудь в другой раз. Хакаги решил подождать, пока я поем, чтобы перейти к следующей теме нашей беседы. Я уже догадывался, какая именно, из-за того, что он любопытно смотрел на выжженные символы на моем кухонном и рабочем столе. «Наруто, я заметил, что ты начал увлекаться печатями. Ну, я бы не сказал бы, что добился в этом больших успехов. Всего лишь купил запечатывающий свиток и, используя его формулу, слегка ее скорректировал. И какие успехи?» На этот раз голос источал интерес. Тело и голос не выдавало фальши. Его интересовали мои перспективы. А мои перспективы – это потенциально перспектива для деревни. Могу ли я представлять для него нечто большее, чем просто бомба на крайний день? Да. Ну, все, что я на текущий момент смог сделать, так это создать формулу на пространственный тайник, а также формулу на высвобождение его вещей. Указал я указательным пальцем на рабочий стол и на кухонный стол, а после произвел короткую демонстрацию. Сложил печать концентрации одной рукой, положил ладонь на тайник и запечатал вилку. Спустя секунду она в белом облачке дыма появляется у кухонного стола над печатью. Это простая, но в то же время полезная разработка. Учитывая то, что в Конохе очень мало мастеров над печатями, то нам было бы крайне полезно иметь на своей стороне того, кто будет развиваться в этом направлении. Думаю, я предоставлю тебе несколько полезных книг и свитков. Они помогут в твоих разработках. Я так понимаю, что это не конечная цель твоей идеи. Иначе ты бы не сказал, что не добился больших успехов. Ну, я планировал создать своего рода тайник печати и наложить ее на свои руки. Мой девиз – все свое ношу с собой. Для того, чтобы все было под рукой. В буквальном смысле этого слова. Интересно. Хакаге задумчиво погладил свою ухоженную бороду и задумался на секунду. Если тебе это удастся, то есть ли шанс того, что ты решишь продать мне эту разработку? Нашим шиноби бы пригодилась такая удобная печать. Не всегда бывают моменты, когда шиноби способен потратить лишнюю секунду времени на распечатывание свитка, а твоя разработка не только сможет устранить этот недостаток в сражении, но также дать разовый фактор внезапности. Во имя девяти, это его манера речи, когда он видит то, что хочет получить, крайне напоминает Одина. Всего на секунду я хотел его ударить, так как мои последние воспоминания были о нем не самые лучшие. Я не испытывал к этому старику ненависти и раздражения. В конце концов, он не является частью моей семьи, а потому ничем мне не обязан. Конечно, я не жадный. Пожав плечами, с легкой усмешкой проговорил я. На этом его посещение подошло к концу. Хотел проверить мое ментальное состояние, а также провести небольшую сделку. Вложение в будущее. Я лишь надеюсь, что это будущее не преподнесет мне каких-то неприятных сюрпризов. Несколько месяцев спустя, я более или менее смог ужиться в этом теле и в этом мире. Повседневные будни превратились в обычную рутину. Академия, тренировки, сон. Между ними перерывы на перекус, мимолетные разговоры в академии с Шикамару и ведение журнала по созданию татуировки печати на руки. В этом деле, как и я говорил, спешить нельзя. Это не молотом махать. Нужен был тонкий и деликатный подход. Не знаю почему, но я чувствовал какое-то ощущение неправильности окружения. У меня складывалось впечатление, что должно было произойти что-то плохое, но не обязательно именно со мной. Это ощущение было слабым и едва уловимым, а потому я не придавал этому большого значения. Все же, боги способны чувствовать намного больше, чем обычные люди. Некоторые даже были способны предсказывать и читать судьбу. У меня на родине мы их называли Норнекхе Норнс. Всего их было три. Одна читала мысли, вторая читала прошлое, а третья видела будущее. Они любили говорить так, будто издеваются над гостем, так как для них будущее уже было заранее известно, будто на ладони. Утверждали, что все наши решения для них очевидны. Я посещал их однажды и хотел узнать свою судьбу, свое будущее. Они пророчили мою смерть от большого змея. Именно поэтому, когда Ермунгант решил встать у меня на пути и поддержать Кратоса и мальчишку Лаки во время Рагнарика, я решил избавиться от главной, по моему мнению, угрозы своей жизни, своего будущего. Отправил одним мощным ударом Мьёльнира гигантского змея в прошлое, чтобы моя судьба не настигла меня, но по итогу это были лишь мерзкая и жестокая игра слов норнов. Думаю, даже если бы они сказали мне, что моя смерть будет от рук всяца, то я бы не поверил и в гневе лишь требовал больше ответов. Я был слишком слеп и предан в своем стремлении получить одобрение отца, а потому как будто просто не видел дальше собственного носа. Я будто сам и не заметил, как стал походить на верную собачку Хиндаля, что несмотря на возможность видеть людей насквозь, видеть их намерения и что они на самом деле такое, но он не мог принимать их. Имеется в виду, Хиндаль мог видеть намерения, но выделял лишь то, что считал критичным и опасным, а все потому, что ему не нравились люди. Исключал из людей то, что они могут стремиться к благим намерениям. Мы все жаждем или желаем чего-то, и это вовсе не обязательно должно быть плохой вещью. Такова человеческая природа. Ослепленный своей гордостью и самоуверенностью, он не смог увидеть свою собственную смерть. Иронично, видеть больше, чем кто-либо, но не принимать факт своего поражения от настоящего и крайне опасного монстра. Наверняка Кратос выбил из него все дерьмо из-за его острого языка. Мне не нужна особая сила, позволяющая смотреть в прошлое, чтобы понять, что так оно и было. Хах, как же хочется, чтобы это ощущение было всего лишь глупым временным наваждением. Проблема лишь в том, что наваждение и плохое предчувствие не зарождаются на пустом месте. В эту обычную ночь меня посетил один гость, и его намерения отнюдь не были дружелюбными. Ночь резникла на Учиха. Учиха Обито вместе со своей напарницей Учиха Итачи в эту ночь выполнили то, что было задумано, а именно полное уничтожение клана Учиха. Итачи, по всей видимости, сомневалась и опасалась, что ее силы духа не будет достаточно, чтобы выполнить это задание, что ей назначил сам Хокаге. Итачи предупредила, чтобы он не смел приближаться к Саске и оставил ее ей, а взамен за его услугу тот мог забрать у убитых членов клана их шаринган. Человек в маске был более чем удовлетворен результатами этой ночи, а все потому, что все шло по его плану. Он смог, манипулируя страхом того, что Кьюби контролировал кто-то из клана Учиха, создать слух, что это они желали падения деревни, заставил их уничтожить один из сильнейших кланов. Ему лишь оставалось тихо ждать своего часа, когда ему предстоит устранить угрозу своему будущему плану. Правда, так уж сложилось, что после исполнения своего плана, после уничтожения клана Учиха, он решил немного повременить с возвращением в свое убежище. Черный Зицу предупредил его о том, что местный джин Чурики набирает большую силу, а его потенциал может стать угрозой его плану. Обито дал обещание Итачи, что не тронет Саске, но он не давал никаких обещаний касательно джин Чурики. Пока он не стал проблемой, что будет мешать исполнению его плана, ему просто стоит запереть его в какой-нибудь темной яме и периодически поддерживать в нем жизнь, остановить его развитие и рост силы, чтобы в назначенное время извлечь из него Кьюби. Его даже не останавливал тот факт, что этот ребенок являлся сыном его учителя. Этот мир более ничего не значит для него. Все, что имеет значение, так это его идеальный мир Цукиёми. Не будет боли, страданий, ненависти и страха потери близких. Пространственная воронка из единственного отверстия глаза переместила его на крышу общежития, в котором и проживал джин Чурики, но не успел он переместиться в его комнату, как его тут же прервала попытка нападения. Лезвие ниндзита проходит насквозь его тела, а он мрачно усмехнулся. «Анбу следят за своим джин Чурики. У меня нет времени играть с тобой. Я не могу позволить, чтобы ты предупредил Хокаге о моем присутствии». Ладони сбросили цепи на асфальт, стремительным спринт до цели. Очередной удар проходит насквозь, Обито проходит насквозь Анбу и снова становится осязаемым и обвязывает цепями его шею, и в резком дергающем движении рук разрушает его трахею. Анбу в отчаянной попытке перед падением бросает в его сторону свое оружие, но тот лишь просто слегка смещается в сторону. «Ты не умрешь от этого, по крайней мере в ближайшее время. Я знаю, что Анбу после своей смерти сгорают в собственной чакре, а также таким образом оповещают о своей смерти Хокаге. Вы любите жить без имен и быть забытыми. Вы почти ничем не отличаетесь от меня. Правда, в отличие от вас, у меня есть достойная цель для существования, а вы всю жизнь живете ради деревни, которой на вас наплевать». Медленно, буквально проваливаясь под пол, Обито подступал все ближе и ближе к своей цели. Эйн ощущал горький и мерзкий вкус крови в своем рту. Тело слабело и отказывалось двигаться. Он просчитался, недооценил своего противника, не ожидал, что он будет так силен и будет иметь такую раздражающую способность. Он осознавал, что если не оповестит Хокаге в ближайшее время, то этот человек вне всякого сомнения похитит джин Чурики. «Эйн, я слышал, что ты помог главе клана Хьюга решить его маленькую проблему, а потому просто хотел поблагодарить тебя за помощь. Я знаю, что возможно для тебя это благодарность, пустая вещь, так как ты привык жить таким образом, в тени. Как по мне, быть тенью не так уж плохо. Кто-то должен выполнять грязную работу, на которую немногие способны. Плохо лишь то, что вы не оставляете за собой ничего. Да, это ради безопасности и сохранения информации, но разве ваши личные вещи или дневники, которые вы можете передать людям, что вам не безразличны, это страшное преступление? Хочешь ты этого или нет, но ты человек и тоже желаешь, чтобы тебя не забывали. Вы не хотите умирать во второй раз. Первый раз человек умирает, когда его тело хоронит, а второй раз, когда о нем забывают и никто о нем не говорит. Наследие и память – это то, что должен оставить после себя человек. Если ты оставишь что-то после себя, то я буду всегда помнить о тебе, Эйн. Его важное воспоминание прошлого. Джин Чурики будто знал, что он слышит его, и его не смущало то, что он говорит буквально со стеной. Ладонь едва смогла снять белую маску, а за ней уставшее выражение брюнета с черными глазами и темными кругами вокруг глаз. Нижняя челюсть вся в крови от кровотечения. Эйн сложил печать концентрации и попытался подать сигнал в особую печать на плече о тревоге, но ничего не выходило. Анбу в последний раз взглянул на полную луну и мрачно усмехнулся. У него нет выбора. Он должен умереть прямо здесь и сейчас. В противном случае Хокаге не сможет вовремя прийти на помощь и спасти Джин Чурики. Ладони медленно обернулись вокруг нижней челюсти. Страх постепенно исчезал, а на его место пришло лишь принятие собственной судьбы, своего конца. Спасибо, Наруто, я передам тебе свое наследие и память обо мне.